мучениях, всячески продлеваемых научным любопытством жадной сворой исследователей. Спасти ее, к сожалению, было невозможно еще и потому, что ключи от клеток с животными хранились в спецотделе. Да и куда дели бы мы несчастные животные в атмосфере всеобщей подозрительности и доносительства? Зоопарк не сдать, за границу не переправить, даже подпольные миллионеры из Грузии не рискнут тайно приобрести умное заморское животное, любящее носить кепку кандидата наук Бодридзе, и пустить его для пущей экзотики разгуливать по придворцовому саду. Одним словом, мы сблизились тогда с Коти настолько, что в эту же ночь стали мужем и женой в домишке на моем садовом участке. Мы сразу же взяли совместный очередной отпуск, чтобы не присутствовать в институте во время интенсивных опытов над зараженной Мариеттой. Затем началась нормальная супружеская жизнь. Вскоре умерла моя мать. Группа, в которой трудилась ассистенткой одного крупного ученого Маякоти, получила закрытую государственную премию за выведение особой жароустойчивой породы универсальной вши, не оставляющей следов укуса и не вызывающей чесательной реакции, что существенно затрудняет для врага и поддерживающего его гражданского населения поиск источника смертельной заразы. Вот на эту премию мы купили кооперативную квартиру в центре Москвы. Не в центре Котя жить не могла. Это пижонская, на мой взгляд, но вполне безобидная, как мне тогда казалось, страстишка, была, пожалуй, единственным недостатком моей милой, женственной и сентиментальной жены. Котя очень любила гулять по центральным улицам города, а перед сном непременно отправлялась на Красную площадь. К этому ее с детства приучили родители, жившие до переселения в Чертаново на Никольской улице. Я был не в силах бороться с этой невинной, как мне опять же тогда казалось, ритуальной слабостью. Я и сам ничего не имею против величественного пространства всей отечественной святыни, против ее много чего повидавшей на своем веку брусчатки, расходящиеся кругами, словно темная каменная вода, и обтекающее безмолвно мрачное лобное место, чтобы затем незримо разбиться о чудесную твердыню Ивана Великого. Ничего не имея против стен кремлевских и башен с ненавистными лично мне электрокровавыми звездами. С ними можно в конце концов как-то примириться и вовсе вытеснить из поля своего зрения лишнее это напоминание о напрасно пролитой крови миллионов моих сограждан. Не имею я ничего против ГУМа, всесоюзного торгового муравейника, если уж на то пошло, против мертвоватых кремлевских елей. Единственное, что отравляло мои вынужденные прогулки с Коти перед сном, запах незахороненного ленинского трупа и коварное зловоние, вырывавшееся из-под измывательского надгробия Сталина. Смердыня, доносившаяся при нежелательных ветрах до моего носа от многочисленных урн с прахом палачей и партийных идиотов, от урн, замурованных во вместительную, к сожалению, историческую стену, тоже отравляла прогулочное мое настроение. Кроме того, из мавзолея обычно потягивала дерьмецом и потом обывателя, наезжающего со всех концов нашей империи для навязанного ему властями похабного идолопоклонства. Впрочем, сознавая некоторую свою ненормальность и мучительную гипертрофию проклятого органа обоняния, я не вертухался, и пока Котя со странным выражением лица наблюдала за сменой караула, старался отвлечься от мучительных запахов, запашков и мелких раздражительных истечений различной внутри кремлевской вони размышлениями о странностях устройства нашей жизни. Вскоре началась афганская авантюра нашего правительства и руководящего им генералитета.